Движение это, вначале медленное, едва заметное, становилось все быстрее, и вот уже между вершиной и подножием возникла ровная темная щель. Еще поворот, еще, и вершина вместе с дубом и ветхим домиком откинулась в сторону, словно крышка гигантской чернильницы. Затрещали, ломаясь, толстенные сучья дуба, полетели во все стороны трухлявые бревна и доски распадающегося на лету дома, а из недр кургана неторопливо выплыла и повисла в воздухе огромное, аспидно-черное яйцо. Невиданный космический корабль неведомого мира. Мушкетеры в танке оправились от первого изумления. «Второй предупредительный!» — скомандовал Атос. Пушка грянула второй раз, и снаряд разорвался чуть выше округлого носа космического корабля. Огромное черное яйцо качнулось и затанцевало на месте, словно на невидимых пружинах, и вдруг, зарокотав двигателями, начало подниматься. «Экий наглец!» — процедил сквозь зубы Атос. «Целься в корму, Арамис! Три снаряда беглым — огонь!» Но стрелять больше не пришлось. Рокоча двигателями, черный космический корабль продолжал набирать высоту, а в его носовой части открылся люк, и из него выдвинулся длинный гибкий шест, на конце которого болталась и крутилась маленькая человеческая фигурка. «Галя!» — ошеломленно пробормотал Арамис. «Галя!» — с ужасом крикнул Атос. Они не верили своим глазам, но это была Галя, их Галя, капустная кочерышка, малышка, родственница, в цветастом ночном халатике, связанная по рукам и ногам, беспомощная и недосягаемая. Ветер безжалостно мотал и раскачивал ее, прижимал растрепанные волосы к ее лицу, мешая смотреть, но она все же заметила их танк и тоненько закричала задыхающимся голоском: «Что же вы смотрите? Атос, Портос, Арамис, стреляйте! Бейте их, бейте!» Высунувшись из люков, онемевшие от горя и ужаса, они смотрели, как черный космический корабль поднимается все выше и выше, превращается в черное пятнышко и, наконец, растворяется в розовом утреннем небе. Атос все стоял в своем люке, бессмысленно уставившись в розовую пустоту над собой, когда сильная рука больно сжала его плечо. «Очнись», — жестко сказал Арамис, — «надо действовать». «Но как же она?» «Это потом. А сейчас на космодром. Быстро!» Они нырнули в люки и захлопнули над собой тяжелые крышки. С громким лязгающим звуком из-под бортовых плит выдвинулись крылья. Секунда, и реактивный самолет с коротким фюзеляжем и скошенными назад крыльями взлетел над дымящимися после пожара верхушками деревьев. На шоссе, как пустая скорлупа, остались гусеничные шасси и броневой остов, увенчанный приземистой башней. И... остался Портос.